Сведения о преподобном Ануфрии Мальском, Псковском и Сборском. Память 12-25 июня. Преподобный Ануфрий Мальский, Псковский и Сборский, основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малых, в 4 верстах от Изборска и в 56 верстах от Пскова. Святой скончался 12 июня 1592 года. По рукописным святцам он новый чудотворец. Мощи его почивают под спудом в Рождественской церкви, в которой предел посвящен его имени. Обитель его упразднена в 1764 году. Память преподобного Ануфрия совершается также в так называемое «Мальское воскресенье», первое воскресенье после Петрового поста.